Мальчишка Крамер во все глаза смотрел, как его напарника усаживают в машину. А механик ломал голову над тем, зачем он нужен гестапо. Потом успокоился, решив, что донесли соседи, слыхавшие, наверное, как он у себя дома, довольно громко распевает песню про старых обезьян. По рассказам, Йозеф Брандт знал про гестаповские порядки, но, к его немалому удивлению, обращались с ним исключительно вежливо, не хуже, чем в старые добрые времена, когда мастера приглашали в банк или какую-нибудь фирму для работы над сейфом. В гестапо его провели в кабинет, где высокий атлетического сложения офицер, проводник, называл его оберштурмбанфюрером, усадил Брандта в кресло, угостил отличной сигаретой и предложил сконструировать сложное устройство к стальной двери. Она должна была открываться только после набора соответствующего кода. Когда Брандт был посвящен в общую идею и ответил, что он сделает все так, как просит гер-офицер, тот спросил: «Какой срок понадобится вам для этой работы?» 2 недели, гер-офицер, если будут все материалы, инструменты и помощники. Вы будете обеспечены всем необходимым. Но, во-первых, помощники не должны знать кода. Во-вторых, вы сами обязуетесь под страхом смерти не разглашать ни цели вашего вызова сюда, ни, разумеется, тайны кода. И потом, 2 недели — слишком большой срок. Йозеф Брандт выпрямился в кресле. «Простите, гер-офицер, но я работаю в этой области 40 лет и всегда умел хранить тайну. Что же касается срока, то такую работу за меньшее время сделать нельзя. Хорошо, можете приступать немедленно». Сразу же после разговора в гестапо его отвезли в закрытой машине на один из военных заводов, где все было подготовлено для работы. Помогали Йозефу Брандту специалисты из военнопленных, механики высокой квалификации. 2 француза, датчанин и 1 русский. Все они неплохо знали немецкий язык, и помощниками Брандт остался доволен. Спали там же, пища и все необходимые инструменты и материалы доставлялись эсэсовцами. Кормили хорошо, и Брандт, наголодавшийся в последние месяцы, подумывал о продлении срока работы и хотел было заявить об этом офицеру, приехавшему тогда за ним. Но однажды пришлось Брандту заглянуть ему в глаза, и так стало старику не по себе, что он воздержался от всяких намеков. Запирающее устройство механик создал ровно за 2 недели. Работу принимал хозяин кабинета. Он приехал на завод, осмотрел дверь, проверил действие механизма. Ему же и только ему сообщил Брандт условное сочетание букв и цифр, знание которых позволяло проникнуть туда, где будет установлена эта дверь. Помощников Брандта увели эсэсовские солдаты. Дверь погрузили на грузовик и увезли. Ему было велено ждать. Он долго сидел в опустевшем помещении, но за ним никто не приходил. Брандт пытался выйти, но за дверью, выходящей во двор завода, стоял автоматчик. Истекал 2-й час ожидания, когда начался артиллерийский обстрел. Старик подумал, что следовало бы пойти в убежище, и в это время во дворе завода разорвался снаряд. Спрессованный воздух вдавил вовнутрь оконные стекла. Они со звоном упали на пол, и 2 мелких стеклянных осколка впились старику в щеку. Брандт ощутил словно укус, провел ладонью по лицу и с удивлением посмотрел на красную полосу на ладони. Он поднялся с пустого ящика, на котором сидел, подошел к двери и потянул ее на себя. Она подалась с трудом. Брандт потянул сильнее и отпрянул. когда в образовавшуюся щель протиснулась голова мертвого солдата. Острый осколок рассек ему горло. Кровь медленными толчками выливалась из перебитой аорты, ноги неестественно были подвернуты, а руки продолжали прижимать к груди автомат. Йозеф Брандт помедлил минуту. Словно завороженный смотрел он на мертвого солдата, упавшего возле двери, на пятно темной крови, расплывшееся под ним. Туловище закрывало дорогу, и Брандт не решался перешагнуть через труп. Потом он сумел это сделать и побежал по заводскому двору к воротам. Он не помнил, как добрался до дома, но очнулся у себя в комнате, сидящем на кровати. Брандт пошел на кухню, отвернул кран, увидел, как медленно толчками вытекает вода, вспомнил убитого и его тут же вырвало. В кармане куртки он нашел плоскую банку консервированного паштета и ломоть хлеба, но есть ему не хотелось. Брандт старался забыть о сегодняшнем дне и думал о том, что надо вновь идти в свой желудочный батальон и выполнять приказы толстомордого фельдфебеля. «Эй, Йозеф, спишь, что ли?» Дверь в кухню отворилась. Брандт повернулся и увидел своего двоюродного брата Курта Мюллера. Ровесники и соседи, они не очень ладили друг с другом. Брандт подозревал, что Курт по-прежнему был связан с партией, но, конечно, вслух никому никогда не говорил об этом. Ведь хотя Курт страшный спорщик и злой на язык человек, он ему брат, и вообще Брандт честный немец. Ему не по душе порядки, которые завели в Германии 12 лет назад эти нации. «Стучу, а ты не откликаешься. Что с тобой?» — спросил Мюллер. Не любил Брандт откровенничать, да еще с Мюллером, от которого можно ждать любой насмешки. Но сейчас что-то подтолкнуло Йозефа Брандта, и он рассказал ему все. И про мертвого солдата у двери он рассказал Мюллеру тоже. Курт слушал внимательно, ни разу не перебил его, потом покачал головой. — За твою старую шкуру я не дам сейчас и пфеннига. Это просто чудо, что ты жив, и я разговариваю еще с тобой. Только сейчас стал осознавать старый механик чрезвычайность своего положения. А ты что, не знаешь гестаповцев? Наивный человек. Такое сложное устройство отнюдь не для запирания ватер-клозета. Ты залез в какую-то тайну, и тебя должны были устранить. Не будь русского снаряда, домой ты не вернулся бы. Что же делать, сказал Брандт. Погоди, погоди. Я думаю. Вот что. Оставайся у меня дома. Надеюсь, тебя еще не хватились. Я попробую кое-что сделать, но мне нужен для этого час времени. Надеюсь, что ты и твоя тайна могут нам пригодиться. Кому это нам? Йозеф Брандт подозрительно глянул на Мюллера. Честным немцам, ответил Курт. Глава вторая. Жители Кёнигсберга перестали спать по ночам. И не бомбежки и артобстрелы были этому причиной. Ко всему привыкает человек, и к этому они тоже привыкли. К ним пришел страх. Липкий, обволакивающий сознание, таящийся в темных углах квартир и бомбоубежищ, глядящий в упор пустыми белесыми глазами, хватающий за сердце костлявой рукой смерти. И страх этот становился сильнее и сильнее. Напрасно разум говорил, что за фортами Кёнигсберга можно надежно укрыться и не взять русским такую неприступную крепость. Напрасно били в барабанные перепонки фокстроты и марши, гремевшие повсюду из студии Кёнигсбергского радио, истерические выкрики партийных вождей. Наш девиз — «Национальное бешенство», — заявил Эрнст Вагнер. Бешенства не было. Было безумие скорпионов, жалящих себя перед смертью.